Глава 5. Медвежатник и его доля. «Перестань кукситься, Люська! Сидит, словно в воду опущенная. Пойдем хоть в лес, тряхнем стариною. Ведь легче от того не будет, если дуться все время, как мышь на крупу». Тетя Муся старается быть веселой и оживленной. Но веселье положительно не выходит у нее, а оживление кажется каким-то вымученным. Занятая все это время своим горем, я не замечала перемены, происшедшей с моей теткой во все последние дни. Сейчас мне резко бросается в глаза ее осунувшееся лицо и пожелтевшая кожа, лихорадочный блеск глаз, ставших неестественно большими вследствие общей худобы лица. Тетя Муся носит в себе, по-видимому, какое-то большое горе, которое тщательно таит от посторонних глаз. Опять в последнее время стали чаще наведываться к нам в дом монахини, матери Ефимия и Аделаида, и послушницы Беличка, Феша. Опять подолгу совещались все трое в комнате тети, радушно принимавшие их у себя. Или же моя тетка просила у отца лошадь и отправлялась в гости к игуменье, матери Ольги, в монастырь. И все чаще и чаще возвращается теперь снова в своих разговорах тетя к теме о тишине и сладкой радости обительского жития. Снова овладела ею ее давнешняя мечта поступить в монахини, постричься. Отец и Ганя всячески отговаривали ее от этого шага. «Не привыкла ты к такой суровой жизни. Тяжело тебе будет там. Избалована ты очень, Муся», — говорил мой отец на все просьбы и доводы своей сестры отпустить ее в обитель. — Полно, Сергей! Чем я лучше матери Аделаиды или игуменьи Ольги? И те тоже, когда в миру жили, и избалованы были, и богаты, и всеми благами жизни пользовались. А теперь взгляни на них — покорные, тихие, довольные своей судьбою. «Не такой у тебя характер, чтобы смиряться, Муся!» — энергично протестует отец. «То есть ты хочешь сказать, что я строптива?» — слабо протестует тетя. «Ну да ничего, жизнь пообломала достаточно, смирилась я теперь. Пусти меня лучше, Сергей. Не пустишь? Сама уйду, хуже будет». «Муся, голубушка, пойми, я матери покойной дал слово о тебе печься и заботиться, как родной отец. Ты ведь словно старшая моя дочка, Люся младшая. Какой же ответ я покойнице за тебя давать стану на смертном одре? Ведь ты ее любимица была». Отец убеждает тетю вначале терпеливо и кротко, тетя сердится. Голоса повышаются помимо воли. Папа горячится, доказывает. Тетя Муся начинает волноваться не менее его. «Добром не пустишь, убегу тайком!» — уже кричит она в запальчивости, уходя к себе после таких крупных разговоров, с силой хлопает дверью. А мы долго сидим потом молча, втайне от всей души, сожалея бедную девушку, судьба которой сложилась так буднично и серо. «У тебя, Люся, хоть молодость и светлая жизнь впереди, а у нее ничего нет, у бедняжки», — говорила в таких случаях Ганя, которой до слез было жаль Золовку. «И вот теперь, после таких горячих, острых и нежеланных споров, после зловещих угроз тети Муси убежать из дома в монастырь, она снова оживляется, в это прекрасное ноябрьское утро. «Пойдем в лес, Люська, нечего кукситься дома, как старые бабы на печке сидеть, сложа руки. Пойдем поищем последних грибов, авось к ужину и соберем корзину». «Какие грибы? Где уж?» — отзываюсь я неохотно. «Вот Ольга говорит, что ночью первый снег выпал». «Так что ж, что выпал снег? Выпал и растаял сразу. Эка невидаль, снег. Сахарные мы с тобою, что ли? Снега испугались. Ну, надевай пальто драповое, галоши и марш. Кстати, зайдем медвежатника проведать. Долго он что-то не бывал у нас». Тетя права. Ранцев давно не был у нас. Прошло около месяца со дня отъезда де Абырн, а он с тех пор только мельком заезжал к нам узнать о здоровье, но гитары против своего обыкновения не привез и лишил нас таким образом возможности послушать его дивное пение. Отношения его к тете Мусе стали совсем иными, нежели раньше. Прежде он буквально смотрел ей в глаза, стараясь предупредить каждое ее желание. Теперь же не то. Он по-прежнему был предупредителен и любезен с нею, как и со всеми нами. Но к его любезности примешивалась огромная доля почтения, с каким обращаются к пожилым или очень почтенным людям. Очевидно, и до него дошли слухи, что старшая барышня Орденцева хочет постричься в монахини, и это не то удаляло, не то умиляло Ранцева, высоко поднимая в его глазах нравственный престиж тети Муси. В свой последний приезд к нам он упоминал, между прочим, о большой новости, свежей новости нашего уезда. В лесу появился огромный медведь, зарезавший у лесника корову и угрожавший не только лошадям, но и самим людям, проезжавшим по лесной дороге. Медведи делаются особенно злыми перед началом зимней спячки, во время которой они остаются в берлоге и сосут лапу все зимние месяцы, вплоть до весны. Далеко не хищные в обычное время, менее всего летом, когда у них есть достаточно корма и помимо живности, в виде лесной малины, ягод и даже муравьев, которыми они не брезгают лакомиться, натыкаясь на муравьиные кучи. Перед и после зимней спячки мишки не уступают, пожалуй, в кровожадности и самым хищным зверям. Голод не позволяет им слишком разбираться в роде добычи. Коровы, овцы, лошади, а подчас и человек, подвернувшийся не кстати и раздражавший чем-либо медведя, все это погибает под страшными по своей силе лапами зверя. Впрочем, человеческое мясо мишка не употребляет в пищу, но домашними животными, особенно кровью их, медведи лакомятся весьма охотно. Все это рассказал нам Александр Павлович, прибавив, что давно он мечтает встретиться один на один и помериться силами с медведем. «Облавы никакой делать не буду. А знаете, с дубиной, да с ружьем выйти на Бурова не прочь, как в старое время наши предки хаживали», — со своей добродушной улыбкой говорил он. «Не советую, опасно это», — предостерегал его отец. «Пустое! Кто из нас двоих сильнее, это еще вопрос», — смеялся Ранцев, вытягивая и сжимая в кулак свою огромную волосатую руку. Мы не могли не улыбнуться при виде этой поистине богатырской руки. Александр Павлович уехал, и о предстоящей ему медвежьей охоте нам больше никто не говорил. А снег действительно был ночью. Люся, смотри, здесь он не успел растаять. Зато воздух какой! Не воздух, а блаженный нектар. Бальзам! Я положительно не узнавала сегодня тети Муси. Так она нынче оживлена, глаза блестят, сама улыбается, яркий румянец играет у нее на щеках. Черный платок, повязанный поверх теплого драпового пальто, делает тетю совсем похожей на монашку. Мы идем по мокрой, отстаившего снега траве, по опавшим листьям и серому облезлому мху. Скрипят высокие деревья, словно жалуются на что-то. Каркают голодные вороны, протяжно и заунывно. Осенняя картина разрушения вызывает в душе невольную грусть. И в самом молчании леса таится та же грусть, беспричинная, необъяснимая, навеянная умиранием природы. Тетя Муся и я понемногу прибавляем шагу. Вот минуем сторожку лесника. Дверь избы плотно закрыта. Иван на обходе, должно быть. Его старуха-мать домовничает внутри. Мелкий дымок вьется из трубы домика. Я мельком бросаю взгляд на знакомое крылечко, по которому мы с Аней, исполненные трепета и страха, поднимались больше 10 лет тому назад. Домик ведьмы и зеленого. Как давно все это было! Теперь они далеко. Нет и Этьена. Юное счастье разбилось вдребезги. Какая тоска! Глубокая тоска! Я стараюсь не думать о том, что было, и быстро шлепаю по сырому мху и тронутым первым снегом листьям туда, где в самой чаще притаилась усадьба медвежатника. Теперь думаю только об одном. В уютной горнице, сплошь забросанной звериными шкурами, топится камин. У камина сидит хозяин, бренчит гитара, мягкий бархатный голос разливается по соловьиному. Тепло, хорошо, уютно. Этьен и вся тоска, сопряженная у меня с этим именем, отходит куда-то далеко в эту минуту. Душа потянулась к песням, к тихому звону гитары, к приветливому огоньку камина. И тетя Муся думает, очевидно, о том же. Чем ближе приближаемся мы к барку, тем быстрее и энергичнее шагает она по мокрой дороге. Вот зажелтели между обнаженными по-осеннему деревьями строения усадьбы. Собаки почуяли наше приближение и залились отчаянным лаем. Навстречу нам вышел повар, седой старик, проживавший в доме Ранцева чуть ли не добрую половину своей жизни и знавший еще покойного отца Александра Павловича и его мать. «Добро пожаловать, барышни! Давненько у нас не бывали!» — запел он своим старческим тенорком, приветливо улыбаясь нам во всю ширину лица. «А мы-то с барином поджидали вас все последнее время. Нынче как раз еще утром о вас говорили. Нынче-то барин с Гаврилой да Иваном Лесником на дальнюю охоту уехавши. Облаву, слышь, на медведя затеяли. Двух волкодавов, Пинча и Ларика, с собой прихватили. Да зари еще укатили. Обратно ждусь часу на час. Крестьянин тут заходил, сказывал, от загонщиков узнал. На след берлоги уже напали. Теперь, надо думать, травят давно. Вы уж дождитесь, барышни. Не то осерчает на меня Александр Павлович, что отпустил вас до его приезда. Отдохните, притомились чай, а я вам кофейку, либо чайку приготовлю, а то и горяченькое что-нибудь духом спроворю. В один миг готово будет все. Старик волновался и суетился, как мальчик, не зная, куда усадить нас поудобнее, чем угостить повкуснее. «Да не скоро, может быть, Александр Павлович вернется», — заикнулась была я, бросая беглый взгляд на тетю Мусю. Сейчас она казалась очень встревоженной и бледной. Та же тревога смотрела из ее глаз, когда она, отведя меня в сторону по уходе слуги, убежавшего хлопотать с закуской, произнесла, крепко сжимая мою руку: «Отчего он не сказал, не известил нас о том, что облава на медведя назначена на сегодня? Ведь это очень опасный род охоты, Люся, и...» Она не договорила, но глаза ее досказали то, чего не решились произнести губы. Тетя Муся боялась за медвежатника. Она еще любила его.